Глава 31. Возвращаюсь на кухню, выпиваю огромный стакан воды и осматриваюсь. Надо что-то делать с жильем. Унылое оно какое-то. Хочется больше света, что ли. Обои переклеить, может? Надо с хозяином квартиры поговорить на эту тему. После дома Владислава моя квартира выглядит как подвал. Где еще меня в неволе держат? Еще вопрос. Иду в душ, а после него в комнату топаю. Достаю белье, смотрю на него и тоже думаю. Какое-то оно так себе. Не потому, что дешевое, а потому, что с дурацкими надписями и рисунками. С колледжа, как приелась мне эта идея плавки покупать с приколами, так и после замужества продолжила. Вот зачем мне трусы со смайликами? А с пельменями? С кошками еще ладно, котики милые. А вот эту серию с днями недели надо выкинуть. А то перепутаю день и будет выглядеть, будто я не меняла плавки несколько дней. Хотя кому какая разница? Кроме Тараса никто мои трусы не видит. Но все равно пора бы уже повзрослеть. Замужнее все-таки. Нахожу самые нейтральные, надеваю их и легкую ночнушку. Жарко для пижамы. Да, однако после рабочего дня с комфортной температурой под кондерами дома жара ощущается, как пекло из ада. Расстилаю диван и думаю, как с мужем разговаривать. Сразу объявить, что я в курсе его вранья, или дать возможность признаться. Зачем он вообще мне врал? А где деньги взял? Слышу, дверь открывается. Вот сейчас и узнаю. Выхожу в коридор, а Тарас на рогах. Смотрит на меня и, кажется, удивляется, что я дома. «А ты чё так рано?» — чешет затылок. «Какой рано? Это ты поздно!» — кривлюсь. «Где был? Я сегодня отпросилась пораньше, чтобы с тобой поговорить, а тебя нет». «Мы с пацанами в гараже посидели». «Это я вижу». «А телефон тебе зачем?» Скрещиваю руки на груди и губы поджимаю. «Тебе ничего, что сегодня только середина недели?» «Среда — это маленькая пятница», — объявляет благоверный и идет в сортир. «Психую и иду спать. Потерплю ночь. Утром убью. С пьяным связываться себе дороже. Он все равно ничего не соображает, а на утро половины не вспомнит». Ложусь и, на удивление, махом отключаюсь. Похоже, в автобусе не выспалась. А может, сон был слишком горяч? Кстати, о горячем. Чувствую, как ползут руки по моему бедру. Открываю глаза. Темень кромешная, жара неимоверная. А Тарас дрыхнет, храпит и спиной ко мне лежит. Значит, приснилось. Натягиваю тонкую простынку на ноги и снова спать. Только в этот раз не спится. Ворочаюсь. Закрываю глаза и то поцелуй Владислава вспоминаю, то руки его на моей талии, то взгляд. Встаю и иду на кухню. Выпиваю стакан воды. Мало. Выпиваю еще. Сажусь на скрипучий стул, чертыхаюсь и пялюсь в окно на вышедшую из-за облаков луну. Сколько залипаю на нее, не знаю. Ощущаю теплые солнечные лучи на лице. Просыпаюсь, а я так и сижу на табурете. Руки на стол сложила и голову на них. Спина затекла, разогнуться не могу. Сгребаю себя и иду в комнату. Сегодня выходной, посплю еще. Залажу на диван и утыкаюсь носом в стену. Снова отключаюсь, и снова босс в башке. Вот что он там забыл? Почему я о нем думаю? Наверное, мой мозг в таком шоке от его выходок, что не может правильно утрамбовать полученную информацию и воспринять ее. Что он там в спальне проверял? Зачем снова поцеловал? Правда просто развлекается и смущает? Или действительно смотрит на меня, как мужчина на женщину? Чувствую, что запуталась. Я люблю мужа. Но сейчас настолько разочарована в нем, что готова повеситься и повесить его. А тут еще намеки от красавчика. Мозгом-то я понимаю, что замужем и вообще на других смотреть не положено. а тело просит и реагирует. Животный инстинкт какой-то. Как сопротивляться, когда Владислав Васильевич так соблазнительно все делает? Да еще и намекает постоянно. Никогда в моей жизни ничего подобного не было. Может, мне ребенка надо, чтобы успокоиться и дома засесть? Нет. Сначала учеба. Хочу в универ поступить, чтобы работать не на кассе в зале, а до директора магазина дорасти. Там и график поприятнее, и платят больше. Да. Деньги. Зачем я про них подумала? Сразу вспоминаю проигрыш Тараса. 250 тысяч! Это ж надо было такие деньги профукать! А сверху еще 500 000! Да этой суммы с лихвой хватило бы для первоначального взноса по ипотеке! Как можно было так бездумно? Да еще и тайком! А где он взял эти деньги? Сколько времени мне врал? А как часто играет? Так. Все, больше терпеть не могу. Сажусь и пихаю мужа в бок. Отмахивается и мычит. «Тарас, просыпайся!» Громко говорю и снова тормошу его. «Отстань!» Кривится и поворачивается на живот. «Проснись!» Требую. «Да отвали ты от меня!» Открывает отекшие глаза. «Не видишь, я спать хочу!» «Ты обалдел? Я сейчас так отвалю, что поедем развод оформлять. Хочешь?» Злобно смотрю. Вот теперь муж явно просыпается и тут же садится. «Что случилось?» «Прости, вчера перебрал», — трет глаза. «Что-то срочное? Ты снова проспала?» «Иди умывайся, нам надо серьезно поговорить». «Ты беременна?» — таращится на меня муж. «Знаешь, больше всего в данную секунду я хочу тебя удавить. Умывайся, иди, протрезвей. Нас с тобой ждет очень тяжелый день». «А это может до обеда подождать?» — настаивает. Кривлю лицо так сильно, что он нехотя, но встает и идет в душ. «А я на кухню чай делать. Да и перекусить не помешает. В холодильнике голяк. Ну, хоть яйца есть. Делаю омлет на скорую руку. Тарас выходит, сразу садится за стол и ждет завтрака. Ставлю перед ним тарелку, а он ехидничает. «А украшать как шефу будешь? Скажи спасибо, что я вообще что-то тебе делаю. Еще пока сдерживаюсь». «Ты не с той ноги встала? Или Влад тебя выгнал? Ты поэтому такая злая? Нам надо искать бабки?» Хмурится Тарас. «Никто меня не выгонял. И для тебя мой начальник Владислав Васильевич. Имей уважение к человеку, который не прибил нас, а позволил выплачивать долг с доходов в его же компании. А у меня выходной, чтобы с тобой поговорить. А завтра останусь там с ночевкой». «Это еще с какого хрена?» Муж подскакивает с места. «С такого, что в субботу у босса вечеринка, и я буду готовить на всех его гостей и разносить напитки». «Что за вечеринка?» Таращится на меня благоверный, но садится на место и приступает к еде. «Думаю, ты в курсе. Ты ведь бывал на таких?» Стискиваю зубы. «Для меня только они рыбалкой называются».